Так, друзья, я вас всех приветствую. Мы снова вместе начинаем наше очередное, так сказать, занятие в группе по воспитанию и образованию. И эта серия занятий, она сегодня и прошлые два раза была посвящена саморазвитию взрослых. Это очень-очень важная тема, которая также нуждается в том, чтобы ей уделяли внимание и так далее. Почему? Потому что сегодня многие факторы говорят о том, что мы немножко эту территорию саморазвития запустили. Вот. И сама жизнь, которая достаточно сложная сегодня, да, в том числе и с помощью нашего попустительства, она создает кучу проблем, выбираться из которых, не имея серьезного фундамента и крепкого стержня, порой бывает очень непросто. Вот. Первые две встречи прошли у нас под предлогом того, что такое человек и его развитие. И вторая встреча была посвящена вопросам сознания и психологии. Вот. А сегодня мы будем работать уже конкретно по вопросам практическим. То есть сегодняшняя наша встреча, она посвящена вопросам перепрограммирования нашего подсознания. Вот. И я расскажу сегодня ряд технологий, вот, чтобы вы могли себе хотя бы познакомиться. Еще раз подчеркиваю, конечно же, мы, так сказать, не всемогущие, мы обычные люди, и я стараюсь с вами поделиться именно опытом, который наработан. У нас есть здесь школа развития человека, которая 30 лет, накоплен огромнейший опыт, и в результате этого опыта было как бы вычленено самые, на наш взгляд, самые эффективные и емкие, так сказать, технологии, которые позволяют эти вопросы решать. Вот. На школе на нашей отработано более 2000 технологий, а все они, так сказать, опробованы, пережиты, проанализированы, осознаны участниками, то есть палитра инструментария огромная, люди могут этим пользоваться в нужные для них моменты жизни. Но еще раз, коротко, друзья, напомню следующий момент. Как мы с вами в прошлый раз отмечали, что человек обычный в своих, так сказать, жизненных обстоятельствах часто опирается на то содержание, которое, ну, как мы определялись, лежит в подсознании. Вот эти все мировоззренческие основы, убеждения, программы, которые то ли мы сами нарабатывали, которые стали нашими привычками, то ли модели поведения взрослых или окружающих нас людей нам показывали, как это все делать, да, то ли мы что-то долго тренировали, и это стало частью нашего естества, то ли наши так называемые условные или выработанные рефлексы. То есть вот много-много вот этих факторов, они как раз и составляют наше психологическое пространство. И оно становится вот мотивирующим фактором, с помощью которого мы реагируем на жизненные обстоятельства, на себя, на людей, на то, что вокруг нас происходит, на наши планы, на наши ценности, ну и так далее, и так далее. Это все очень-очень важно. Мало того, особенно в прошлый раз мы очень подробно так рассмотрели, к чему приводит, допустим, работа мыслей, как это связано с работой мозга, как это превращается в эмоции, в итоге в то самое качество жизни, в котором мы живем каждый день и иной раз просто не осознаем. У многих из нас накапливается масса таких, так сказать, наработанных программ, которые в итоге начинают выражаться и, как я уже отметил, в качестве жизни. И, к сожалению, очень у многих людей подобные вещи приводят к накоплению вот этих всех процессов подспудно, вроде бы незаметно, и потом они выражаются в ухудшении нашего здоровья. Естественно, вот эти эмоции, их вибрации – это и есть качество нашей жизни. Ну, помните, мы отмечали, что их четыре вида основных эмоций, да, это страх, гнев, раздражение, там, печаль и радость. Вот, то есть четыре базовых эмоции. Одна из них как бы для нас выглядит как предпочтительная. Остальные, как правило, конечно, не самые лучшие, не самые приятные. И мы с вами рассмотрели вопрос того, каким образом, управляя этим процессом, становясь хозяином своей собственной жизни, понимая всю, так сказать, вот эту природу действия этих процессов, мы действительно можем этим всем управлять. Ну вот, когда мы начинаем осознавать, что какие-то вещи в нашей жизни, как мы говорим, достали вот так вот, до печенок, да, то у нас естественным образом появляется вопрос по поводу того, не хочу больше так. Вот когда мне было 40 лет, приблизительно такая же история случилась и со мной. Вроде бы и там начитанный, и много чего знал, и большие должности занимал там и так далее. Но в какой-то момент я просто чувствовал, что потерялась и радость жизни, и глубина, и какие-то вещи перестали меня удовлетворять, что просто не находил никакого смысла. Вот, потом взял на вооружение кое-что, поработал в течение буквально там 2-3 месяца, и это дало очень серьезный, глубокий результат, который до сих пор меня радует, и ни секунды не жалею о том, что я тогда взял себе в руки и поработал с этим. Вот. И вот смотрите, друзья, когда этот вопрос для нас становится очень существенно важным, вот внутренний вопрос, что-то меня в жизни не устраивает. И этот вопрос, если он настоящий, он так или иначе начинает обретать форму ответа. Да, то я вдруг узнаю, какие мои внутренние проблемы, допустим, если они связаны со здоровьем или с характером, там, или еще с какими-то вещами, на которые люди, допустим, игнорируют не самым, так сказать, удобным для меня способом. Все это становится вот ответами на то, что со мной что-то не так. Вот. И когда я искренне и в поиске того, чтобы разобраться с этим, то я на самом деле дохожу до того момента, когда я вижу причину этих проблем. И очень часто причины лежат как раз вот в прошлом, чаще всего. И не зря наши предки говорили, что не только все болезни от нервов, но и многие вещи, знаете, есть такая поговорка. Если, к примеру, у вас геморрой, скажи-ка, братец, характер какой? Ну, вот такие вот вещи, вроде смешно, но они в нашей жизни присутствуют. И вот смотрите, друзья, когда мы находим вот эти проблемы свои, да, связанные с подобными вещами, мы так или иначе начинаем искать способ как. И практически все они, как мотивирующая часть, они все лежат в нашем подсознании, как мы уже отмечали в прошлом. Вот. Но подсознание очень удивительная штука. Подсознание, оно не понимает язык смыслов, слов, значений, как мы привыкли. Вот берешь и как бы там взял так, поматюкался на него, поругался, обвинил его, что она не права. Да? И на этом вроде все закончилось. Не работает. Есть очень удивительные специфические свойства подсознания. Подсознание как раз и понимает в большей степени язык образов, язык, ну, я бы сказал, таких чувств, нацеленных на искренние перемены. Вот. И только в этом контексте оно начинает откликаться. И когда это делается достаточно емко, много-много раз, то есть формируется, как бы условно говоря, новая привычка, и она становится уже естественной для того, кто тренировался, тогда подсознание перепрограммируется, и вас уже, так сказать, старые, так сказать, проблемы просто не трогают. Они отмирают за ненадобностью, за тем, что их никто не разыгрывает, не обслуживает и не пользуется, они просто уходят. Так вот, каким же образом достучаться до подсознания? И мы сейчас с вами познакомимся с несколькими методами. Один из них называется метод Хосе Сильвы. И очень хорошо изложено это в книгах Стоуна «Небесная 9.1.1». Вот, ну, как бы, на мой взгляд, из современной психологии это более такие эффективные и, к тому же, очень интересные, так сказать, технологии, которые позволяют нам встречаться с собой и заниматься вот этим, как режиссер своей жизни, перепрограммирование этого самого подсознания. Но прежде чем расскажу о самом методе, здесь очень важно, так сказать, усвоить для себя один серьезный момент. Для того, чтобы нам выходить на уровень, ну, условно говоря, диалога с подсознанием, нам надо немножко, так сказать, свой способ мышления или работу мозга использовать таким образом, чтобы включить правое полушарие. наш обычный, так сказать, режим работы, который в психологии называется бета-уровень, да, он в большей степени основан на действии левого полушария, то есть логического, завязанного на наше представление, на наш опыт, ну и так далее. Вот если все этот контроль постоянно осуществляется, то работает левое полушарие. И уровень вибраций нейронов, клеток головного мозга при работе левого полушария, он где-то порядка 22-24 Гц в секунду. Вот таким образом работает. И когда активирована вот эта вибрация, то мы чаще всего и замечаем, и воспринимаем именно только левое полушарие, о чем уже много людей не раз отмечали, объясняли, приводили кучу фактов. Вот. А чтобы включилось правое полушарие, которое как раз и ответственно за способность вот, восприятия той информации, которая нас окружает во всем мироздании. Она доступна как каждому атому, так и вся целостность одновременно. Но чтобы ее воспринимать, надо перенастроить свою так, антенну, если так можно выразиться, на более другой уровень вибрации. Тогда она для нас понятна. Это интуиция, образы, какие-то, так сказать, откровения, которые нас посещают, но для этого как раз надо, ну, условно говоря, активизировать работу правого полушария. Вот. И это где-то от диапазон работы правого полушария, когда она ну, в этом диапазоне работает, мы его более эффективно воспринимаем, замечаем, пользуемся им, управляем им и в режиме диалога такого взаимодействия. А этот диапазон составляет где-то порядка там 14-20-22 Гц в секунду, ну вот в этом диапазоне. Ниже там лежат такие вещи, как самогипноз, гипноз, и там уже до клинической смерти. Вот такие вот вещи. Как же все-таки выходить на альфа-уровень? Я сейчас, собственно, буду рассказывать. Наш ролик будет, так сказать, здесь месяц лежать, а потом мы его размещаем обязательно на своем, так сказать, YouTube-канале, то есть можете опереться на него, можете его потом скачать себе и уже, так сказать, или если у кого-то будут появляться какие-то вопросы, можете напрямую ко мне обратиться, я помогу вам в этом разобраться и что-то еще прокомментировать или уточнить. Так вот, метод выхода на альфа-уровень. Смотрите, как это делается. То есть это очень простая вещь. И она работает с помощью нашего, прежде всего, дыхания, специфического дыхания и воображения. То есть для того, чтобы выйти на альфа-уровень, надо нам выйти на уровень особого расслабления. Как это делать? Ну, я буду показывать, а вы постарайтесь, можете повторять, можете просто посмотреть, что делается. Ну, глаза, естественно, закрываем и делаем глубокий вдох. И во время выдоха мысленно представляем и произносим про себя цифру 3, 3 раза. Ну вот так. 3, 3, 3. Я намеренно говорил вслух, чтобы было понятно, что внутри происходит. Потом опять 2, 2, 2. Выдох закончился. И третий раз. 1, 1, 1. Вот. Вот такое дыхание очень замедляет все процессы, вы начинаете расслабляться, успокаиваться. Дальше что делаем? Представляем, что вот от макушки головы через все тело опускается такая плоскость бело-голубоватого свечения. Она проходит с макушки, и по пути движения этой плоскости бело-голубоватого свечения вы чувствуете, как волосы опадают, расслабляются, как на лбу морщины успокаиваются, как вроде щеки опускаются, вот губы, все, вот, ну как будто бы все лицо как бы ну стало таким, ну не то что ватным, но как бы вот совсем расслабило. Потом шея, плечи, как будто такие нежные руки вас как бы так нежно массируют и так далее. Потом вот по рукам до кончиков пальцев, потом идет грудная клетка, вот все эти легкие. Сердце, там вот эти все органы, желудок, половые органы, дальше бедра, колени, икры, доступнее ног. Вот прошла такая, так сказать, плоскость, и вы расслабились полностью. Вот это называется, вы вышли на альфа-уровень. Вот в этом состоянии начинается самая интересная работа. Вот. Ну, если кому-то трудно, к примеру, да, то можно еще вот после такого, так сказать, процесса представить себе, что вы находитесь где-то в каких-то своих жизненных обстоятельствах, которые с вами были реально, да, когда вам просто было здорово, классно, счастливо и так далее. Ну, вот есть такой один из активистов, Нарбеков, наверное, слышали его, да, вот он рассказывал о своем случае жизненном, который он использует для выхода на альфа-уровень. Когда он был молодым еще, там, он же сам со Средней Азии, и жил в каком-то ауле. И вот там где-то ему там 17 лет, он познакомился с девушкой в своем ауле. Вот лето, соловьи, луна светит, они там где-то в каком-то саду, так сказать, вот они вот на этом пике начинают сближаться, вот это сами чувства растут, вот это апогея всех этих влюбленностей. И вот в момент, когда они вот сейчас вот сольются, да, в этих чувствах, в это время в деревне какой-то ишак. Вот этот ишак для него стал ключом. Как только где-то этот ишак начинает блеять, у него мгновенно поднимается вот это состояние. Ну, то есть у каждого в жизни был какой-то счастливый, хороший момент, который как раз сопутствует этому состоянию. Вот эти все факторы. Дыхание 3-3-3, 2-2-2, 1-1-1, плоскость прогнали. Ну и вспомните этот случай. Вот это все выводит на вас на альфа-уровень. Теперь смотрите. Теперь, собственно, что мы делаем дальше. Я сейчас расскажу, как заходить в так называемый волшебный город. Или же можем использовать путешествие в свой внутренний храм. И то, как говорится, очень интересно, важно. Ну, сейчас пойдем в волшебный город. Вот. Учтите, что наши рациональные, так называемые, мозги, они эти, так сказать, процессы, образы немножко, воспринимают так скептически. То есть, не совсем логично, не совсем об этом, не совсем так, там, или еще что-то такое. Но подсознание свой язык восприятия. Теперь смотрите, что мы делаем, чтобы зайти в волшебный город. То есть мы вышли на альфа-уровень, как я уже рассказал, отметил, да? Дальше. Все это делается с закрытыми глазами. Еще раз, друзья, подчеркиваю, что вы дирижер, режиссер и творец всего того, что происходит. На самотек отпускать не стоит. У кого-то это легко получается, даже как бы интуиция предлагает какие-то неожиданные ходы, а кому-то, как бы надо заставлять себя, потому что многие люди, особенно привыкшие жить вот этим, им это очень трудно представить, просто как будто бы что-то туда не пускают. Еще раз подчеркиваю, вы хозяин. В конце концов, эти образы можете там посмотреть в картинках, в альбомах, там, в каких-то иллюстрациях или еще что-то такое. Ну, всегда можно найти, рычаги, инструменты для того, чтобы этим заниматься, а не для того, чтобы оправдать свое, так сказать, ничего не делание. Вот. То есть, смотрите, что... Вот мы вышли на альфа-уровень. Мы представляем перед собой закрытую дверь. Красивая, инкрустированная вся с такими позолоченными узорами и так далее. Ну, казалось бы, что тут с этой дверью заниматься? Но вот именно подсознание такой образ воспринимает, как что за этой дверью что-то находится ценное. И поэтому очень важно настроиться и быть внимательным. Не пропустить все то ценное, что там находится. Дальше. Мы между собой дверью нагнетаем как бы больше света. Ну, помните, как раньше в кинотеатрах, да, медленно гас свет или потом медленно загорался, да? Вот, вы нагнетаете между собой дверью как можно больше света. Вот для подсознания образ света – это сигнал, команда собрать все свое внимание, все свое осознанно для того, чтобы участвовать в том процессе, который вот предстоит дальше. Вот. Потом вы открываете эту дверь. Вот, да, для кого-то, может быть, будет трудно, кому-то придется там поупираться, может быть, еще какие-то там применить ходы там, или еще что-то такое. Но еще раз подчеркиваю, включайте вот это вот правое полушарие, свою находчивость, свое творчество и найдите способ открыть эту дверь. Дверь, в конце концов, открывается, и вы заходите в сад. Сад такой, как вам нравится. Эти зеленые лужайки, клумбы с цветами, какие-то очаровательные красивые деревья, какие вам нравятся и так далее. Вот, и по тропинкам, таким дорожки из какого-то гравия или гранита, ведут вас, как-то ведут и приводят в укромном уголке сада, стоит беседка. Вот. Вот эта беседка – это место, где вы можете приходить туда, тогда, когда вам надо. Восстановиться, побыть наедине, сгармонизироваться, о чем-то хорошо подумать, там, ну и так далее, и так далее. Вот. Сейчас для начала я сначала расскажу два варианта того, как пойти познакомиться с родом своим, вот, и потом постоянно с ним взаимодействовать. Вот я сначала расскажу, а потом расскажу о тех примерах, которые у меня, у моих друзей в этом контакте часто происходят. Вот. То есть вы освоились в этой беседке, ну, посидели, привыкли, рассмотрелись, почувствовали, что тут все ваше, все комфортно, все хорошо. Вот. Обращайте внимание, что рядом с беседкой находится клумба с цветами. У каждого из вас есть какой-то любимый цветок, ну, предпочтительный для вас. Ну, если нет, подумайте, вот прямо сейчас можете решить, какой из вас цветок любимый. Вот. И он здесь растет возле этой клумбы. Вот как в центре этого цветка как раз находится капелька росы. Такая большая, и она вся переливается цветами радуги. Вот эта капля как раз является ключом от волшебного города и всех возможных путешествий у вас в этом пространстве. Вы берете эту каплю, то ли в сердце положить, то ли в карман, то ли там, я не знаю, какой-то фельдеперсовый кошелечек там себе можете пристроить. Вот. И начинаете свое путешествие. Положили, и за беседкой есть такая потайная тропинка идет. Вот она идет, ведет вас, и вы там вдруг обнаруживаете большая, огромная поляна, на которой горит родовой костер. Он там всегда горит. И вы видите, что на этой поляне весь ваш род сидит, да? И вас встречает хранитель вашего рода. Ну, такой образ, как вам понятен, интересен. Ну, чаще всего он выглядит как, ну, какой-то жрец, олух, там что-то такое, вот такой образ, да? Ну, тот образ, который лично у вас вызывает доверие, расположенность и возможность, так сказать, с ним взаимодействовать, и вы опираетесь на его мудрость и так далее. Вот в первой встрече вы можете прийти, поклониться, поблагодарить весь род, поговорить с этим хранителем. Они могут вас пригласить пройти сквозь этот костер очистительный там 3-5 раз. То есть вы можете это все обязательно использовать. Вот когда вы установили контакт с родом, когда вы, так сказать, познакомились с ними, поблагодарили за то, что он есть в вашей судьбе, что вы чувствуете его помощь, поддержку, силу, мудрость и так далее. Вот, и почувствуете, что в лице хранителя род откликается на вас, да? Ну, вы можете там какие-то другие мероприятия сделать, ну, как вам подскажет ваша интуиция. Но после этого вы можете, так сказать, устанавливать диалог с родом в лице хранителя в форме вопросов-ответов, подсказок, какой-то поддержки, помощи. Но еще раз хочу сказать, что наш род, как правило, ну, как бы, поддерживают не халявные, так сказать, хочу, дайте, а именно то, что нас развивает. Вот на эти моменты он откликается мудрость, там, поддержка, сила, так сказать, решения ваших там каких-то жизненных задач, предназначений, там, советов, связанных с пониманием всей полноты жизни и так далее, и так далее. Сразу хочу сказать, это не просто, так сказать, фантазия. Очень много ребят наших, которые получают реальную поддержку, помощь, советы, вплоть до того, какие процессы происходят в обществе, вплоть до того, что какие, так сказать, политические лидеры, чего стоят, чем занимаются на каждый конкретный момент и прочее, прочее. Ну, очень много там граней всех этих процессов общения, поэтому, когда начнете это делать, если захотите, то я абсолютно точно знаю, что не пожалеете. Вот, вот это то, что касается связи с родом. Дальше, что еще здесь может произойти, если мы... Вы, кстати, можете на эту поляну приглашать, Николай Дорошенко здесь как раз, да, вот мы когда прошлую пятницу говорили о возможностях, так сказать, включения этой коллективной творческой работы, Вот что здесь можно, допустим, делать? Ну вот мы как-то со своей общиной что делали? Вот хранитель рода, мы пригласили туда хранитель рода, мы были с товарищами, с друзьями, пригласили Сталина, пригласили этого Святослава и пригласили Путина. Вот. И ребята, Сталин и Святослав, так это, ну, по-свойски так, поговорили с Путиным, да, что ему было крайне, так сказать, ну, как-то немножко неудобно и как бы за те, так сказать, какую-то нерешительность, за те косяки, за те топтания, которые так или иначе складывались, да, и поручили ему, так сказать, серьезно заняться конструктивной, созидательной, так сказать, эффективной работой. Вот, да, даже так, вы можете на эту поляну с родом в круге эти все вещи делать. Вот. Как мы это делаем? Вот, к примеру, как бы, вот, допустим, нам надо какого-то человека или вылечить, или помочь ему, так сказать, проснуться, или через него запустить какие-то процессы. Вот приходим на эту поляну, да, становимся в круг, вот, или реально в круг становимся. Вот, вот так вот, закрываем глаза, выходим на альфа-уровень, приходим на вот эту вот поляну, да, и за каждым из нас справа стоит папа и держит свою левую руку на моем плече, слева стоит мама и держит свою правую руку на моем левом плече. Вот. И так до самого-самого, так сказать, основателя рода. Ну, как бы вглубь веков уходит это все. И вот вы обращаетесь к ним с благодарностью, с ославлением рода и с помощью поддержки. И чувствуете, как со всех самых-самых дальних глубин, так сказать, жизни космоса и вашего рода собираются такие ручейки золотого света. Вот. Свет, он не только золотой цвет имеет, но он еще обладает качеством любви, творчества, справедливости, силы, мудрости, там, здоровья. Вот все высочайшие свойства вот этот золотой свет содержит. И вот он, истекая со всех, так сказать, нашего рода, переходит вот сюда, в ваш, так сказать, район солнечного сплетения или сердца, где находится, да. И вы все вместе из этого своего центра в центр круга, ну, как бы направляете или на того человека, который там стоит, или мы, допустим, часто формируем такой, ну, своего рода небольшое солнце, да, вот, которое насыщается вот этими всеми свойствами и качествами, да. Если нам надо процесс запустить, мы договариваемся, какой процесс, да, ну, вот как Николай предлагал, помочь Назарову, так сказать, занять то место, где он эффективно сможет руководить продвижением этого проекта. И вот на Назарова весь этот шар света, как бы, как говорится, концентрируется, а потом из этого места он начинает, как волна энергии, волна нового процесса, расходиться по всем городам и весям. Я вот приведу вам пример, чтобы вам это не казалось. У нас в Луганске есть такая школа 29-я, да? Во время 2014 года, когда тут бомбили, обстреливали Луганск, эта школа очень сильно пострадала. Вот. И мы что сделали? Мы вот так вот общинами собрались в воскресенье, в одно из воскресений, и сделали вот такой ритуал. Воскресенье, подчеркиваю, буквально в четверг на следующей неделе съехалась техника и начали ремонт школы. Представляете, как неожиданно, мы сами удивлялись, как бы, ну, делали, потому что хотелось очень искренне, а как вот неожиданно вдруг пошел процесс, вот тоже здорово, интересно. Вот. Вот такие, так сказать, моменты с родом можно использовать, договариваться, так сказать, о каком-то конкретном времени, часе, когда мы, вот, объединяясь с конкретной целью, ну, запускаем вот эти вот процессы. Вот работа с родом – это чрезвычайно интересно, эффективно, и я намеренно подробно об этом остановился, чтобы вы подумали, и у каждого из нас есть возможность, вот, так сказать, с этим процессом и познакомиться, и его достаточно эффективно использовать. Теперь опять перейдем к волшебному городу. Вот, когда мы положили, ну, как бы, вы возвращаетесь в беседку потом, вот, ключ от города лежит у вас в форме этой капельки. и вы попадаете в волшебный город. Волшебный город, он необычный. Там есть все так называемые присутственные места, которые помогают решать вам самые разные жизненные задачи. Ну, к примеру, там есть Всемирный банк, там есть торговый центр, там есть храм здоровья, там есть храм мудрости. Там много таких самых разных, так сказать, объектов, которые помогают вам что-то конкретно решать лично ваше. Ну, к примеру, храм мудрости, да. Вы, если у вас есть какой-то внутренний вопрос, проблема, то, что вы хотите понять, что с этим делать, да, вы заходите в храм мудрости, садитесь на лифт, да, и едете, ну, как бы там, в обратном порядке, этажи идут. 10-9, и на первый этаж приезжаете, и дверь открывается, и вы заходите в свой конференц-зал. Большой круглый зал, круглый стол, вот, садитесь на свое кресло, да, и приглашаете 5 авторитетных для вас людей. Это могут быть конкретные люди, это могут быть какие-то мудрецы, там, литературные герои, ну, кто-то тех, кто для вас действительно составляет, так сказать, вот это доверие и мудрость. Вот вы их сажаете вокруг себя за этот круглый стол и благодарите за то, что они пришли, и говорите о том, что у меня вот есть такая-такая проблема. Я бы хотел посоветоваться с вами, что мне делать. И каждого из них выслушали, что они вам скажут. Вот. После этого как бы подытаживаете, говорите, я правильно понял, мне надо то-то, то-то, то-то, то-то делать. Они говорят, ага, ну благодарите всех, отпускаете. И потом можете пойти как бы, в ту же беседку или найти какой-то красивый живописный уголок на природе и просто посидеть там, свыкнуться с этими новыми задачами, которые перед вами стоят в результате этого совета с мудрецами. Да? Вот. И настройте себя на выполнение этих моментов. Вот. В храме здоровья, допустим, можете так сказать, разобрать себя на запчасти старого, да? Вот, как бы сжечь его и собрать на столе совершенно нового человека, абсолютно здорового, красивого, вдуть в него всю душу новую, да, такую, как вы считаете, да, войти в это новое тело, почувствовать себя обновленным, красивым, здоровым, мудрым, ясным, там, ну и так далее, и так далее. Тоже такое можно сделать. В том же храме здоровья. Допустим, есть комната с волшебным зеркалом, да, где вы становитесь перед зеркалом, видите свой образ в зеркале и видите, к примеру, тот орган, который у вас сегодня, ну, мягко говоря, проблемный, да, или болит. Вы видите его больной, ну, там, затемненный, там, с язвами, с какими-то там рубцами, там, или еще что-то такое, с воспалениями. И прямо это изображение в зеркале улучшаете. То есть делайте его абсолютно красивым, здоровым. Вы можете свериться в анатомическом атласе, как выглядят здоровые органы. Вот. И такие вещи можно делать. Да? Ну вот в конкретной работе по перепрограммированию нашего подсознания нам очень важна работа в торговом центре, так называемый. Вот здесь он торговый центр. Почему? Потому что там все друг с другом встречаются. Вот. Не потому что... как бы торгаши там только нет, просто место встречи такое. Ну, можно назвать его по-другому, если у вас такое название не устраивает. Неважно, все в вашем творчестве. Еще раз, друзья, есть перед вами задача, вы творец. И вот на альфа-уровне используйте природу вашего подсознания через образный ряд, через чувственность, через красоту вот этого яркости и всех, так сказать, тонкостей этого образа, мы устанавливаем диалог с подсознанием, и оно со временем начинает, так сказать, принимать вашу игру, брать это на вооружение и становится новой программой. Этих факторов и реальных фактов, которые дают результат, их очень-очень много. В моей жизни и с моими друзьями очень много. Все, кто так или иначе занимался от А до Я, обязательно получали результат. Что здесь на первом этапе очень важно? Я сейчас как бы два момента расскажу, вот, а потом вы уже, так сказать, сами решаете. Ну, первый этап в том смысле, что мы так или иначе находимся практически всегда во взаимодействии с людьми, вот, то каждый из вас в вашей жизни сталкивался с тем, что у нас случались какие-то там размолвки с людьми, с людьми, какие-то обиды на них, да. Вот. Так вот, эти факты такого рода отношений, которые приводили к этим сложностям, они на природе, на энергетике природы выглядят как узлы напряженности, через которые не циркулирует естественным образом плавно эта пронизывающая энергия жизни, которая всегда гармонична, всегда здорова и так далее. Если, к примеру, смотрите, эта техника называется опрощение. Да? Вот. Речь не идет о том, что если, допустим, вы высоконравственный человек, встретились с каким-то там, не знаю, грубияном, пошляком там, или примитивным каким-то, так сказать, проявлением в человеке, это не говорит, что вы поступаетесь своим правом на свои лучшие качества. Это говорит о том, что акт прощения, не то, что вы там ему морально в чем-то уступаете, прощаете какого человека, не об этом нет. Вы просто развязываете вот этот узел напряженности. Вот в чем смысл. Чем больше этих узлов, тем труднее в нас энергия жизни спотыкается. И это очень-очень важно развязать. То есть, как это делается? Вы приходите в этом торговом центре, в свою комнату, там написано «Федор Байдал», например, да? Заходите в свою комнату, садитесь, так сказать, в удобное кресло, все там по-вашему. Вот. И открывается дверь, и заходит ваш дедушка, представитель всех, так сказать, ваших предков по мужской линии. Вот. Вы садитесь с ним и начинаете с ним беседовать. То есть, как бы я немножко буду просто смысл передавать, а как он будет в вашем интерпретации этот разговор получается, это ваше личное творчество. То есть вы начинаете говорить: деда, ну прости меня, пожалуйста, за то, что я, может, не знал, что ты мудрый, я, может быть, мало тебе времени уделял, может, я не всегда тебя слушался, или не всегда понимал. Вот, ну, что-то вот в этом роде, вы за это у него просите прощения. И он обязательно соглашается с вами и принимает ваше, так сказать, прощает вас, как бы, да. Потом дед у вас начинает просить прощения за то, что, может быть, не всегда уделял внимание, не всегда опирался на мудрость. Может быть, где-то там какие-то косяки были у него свои, что отвлекался, не мог вам уделить времени, дать, так сказать, серьезного воспитания, какой-то там еще момент, где-то не поддержал вас там или еще что-то такое. Вот за это все он просит у вас прощения, и вы его обязательно прощаете. Скажем, таким эффектом, да, вы будете чувствовать больше и больше облегчения. Потом приходит бабушка, как представитель всех ваших предков по женской линии. С ней тот же сам. Ну, смысл разговора вам понятен. Я его не буду повторять. Да? С бабушкой точно так. Вы у нее просите прощения за что-то там, как вы. Может, у вас есть конкретные ваши житейские обстоятельства, которые как раз вы четко вспоминаете и применяете. Ну, бабушка у вас просит прощения. Потом вы их благодарите за все это, они уходят. Потом приходит мама, с мамой такой же разговор. Поблагодарили, ушли, заходит папа, да, вот. Потом с ним пообщались, сделали это все, ушел он. Потом заходит, допустим, если вы, мужчина, допустим, заходит там ваша жена, там, или любимая, или кто там близко вам, женщина, как представитель всего женского рода современного. С ней такой же разговор. Потом приходит ваш друг какой-то, или если вы женщина, то подруга, да, вот, с ней точно такой же разговор. И последним, самым важным человеком, который заходит в конце этой, так сказать, очереди, это вы сами. Вот здесь вы выложите все, все ему расскажите, вот, где вы с ним не дружили, что у вас там не получалось, почему вы его там не чувствовали, не понимали, там, каких там не хватало знаний, опыта, так сказать, настойчивости или еще что-то такое. Вы у него, у самого себя за это просите прощения. Потом он вам то же самое говорит: брат, прости меня, потому что, ну, наверное, где-то я был слишком тихий, не настойчивый, не искусный в том, чтобы обратить внимание на все наши проблемы. Может быть, я не доверял твоей мудрости, твоим новым знаниям, опрятался за все старые схемы, там, ну и так далее. И вот когда вы со всем этим расстались, то закончили эту процедуру, вы, как правило, если этим вот искренне, очень искренне и создавали вот эти образы, такие насыщенные, яркие, со всеми, так сказать, деталями, и чувствовали это все, то, что вы делаете, что вы говорите, вот это все, вы, как правило, начинаете чувствовать очень серьезное, глубокое облегчение. Это само собой получается. Вот. После этого вы выходите из торгового центра, идете назад к беседке, достаете эту капельку и ложите ее на цветок, как ключ от волшебного города. Выходите через двери, которые в самом начале открывали, и со словами благодарности Вселенной за то, что она вам таким необычным способом помогает, что вы чувствуете ее энергию и силу, и эту помощь, благодарите вот это все и уходите. А дверь оставляете открытой. Обязательно открытой. Вот. И теперь еще очень важный момент, как работать со своими какими-то там, допустим, проблемами. Вот. Как правило, многие наши, так сказать, моменты, они формируются чаще всего именно вот в детстве, когда ну, какие-то случаются для ребенка такие стрессовые ситуации, очень мощные, очень знаковые, или они со временем накапливаются, потом происходит какой-то взрыв, и у ребенка формируется там то ли комплекс, то ли какая-то яркая привычка, то ли какая-то убежденность, после которой он начинает ее в жизни постоянно пристраивать. Да? Вот. Ну, я приведу пример одного как бы пацаненка, да, который жил в семье. Вот. А родители были очень такие своеобразные. Ну, им казалось, что они таким образом воспитывают этого ребенка. Да? А на самом деле, что бы он ни сделал, как бы он себя ни проявил, они все время говорили, нет, не так, неправильно. Или он приходит со школы, ну, там, делает уроки, пытается, так сказать, взрослые мама или папа контролировать, и вот им кажется, что они как бы шпиняя его, так сказать, дергая на какую-то правильность, они таким образом воспитывают. А он это чувствовал, что он постоянно неправ, постоянно что-то не так. Или, допустим, он что-то делает искренне, ребенок играется, делает по-своему, да, а тут приходит взрослый там родитель, не это делаешь, иди сюда, делай то. Вы понимаете, ребенок, он начинает эти вещи чувствовать, как его не любят, ему не уделяют внимания. Я что тогда, я что тут, сирота, что ли? Я что, вообще выкинутый, вообще я имею право жить или нет? Понимаете, как вот накапливается у ребенка вот эти вещи, когда ему никто ничего не объясняет, не дает возможность пережить этот опыт и проанализировать опыт и осознать, еще и познакомить с другими вариантами. Вот для ребенка, который не вооружен с этим, мы-то взрослые уже были детьми, а они не были еще взрослыми, и им гораздо труднее. И вот этот пацан, про которого я рассказывал, он в конце концов вырос постоянным внутренним протестом, постоянным внутренним желанием доказать свою правоту. И очень часто ну, как бы на родителей не наедешь, когда ты маленький, да, вот, а обида вот эта вот остается, а вот это вот несправедливое, так сказать, спор с этой несправедливостью, он тоже внутри остается. И ребенок начинает искать повода для того, чтобы доказать свою правоту, уже будучи взрослым, да, и, к сожалению, он часто использует других людей для того, чтобы доказать свою правоту, а люди понятия не имеют, что в нем вот тот маленький обиженный ребенок, он играет свою игру, вот, и он, так сказать, часто использует других вот, в каком-то споре, в каком-то доказательстве, в каких-то еще каких-то моментах. Вот этот весь процесс пристраивает. Вот. И вот когда мы чуть дальше пройдем еще другие, так сказать, техники, как встречаться с этими подобными случаями в нашей жизни. И вот когда вы обнаружили вот эту первопричину, а это очень легко, потому что когда вы заходите в волшебный город, предположим, да, вот зашли в этот торговый центр, сели там в своей комнате, и вы приглашаете того себя, того возраста, когда это первый раз очень ярко послужило, так сказать, ну, вот этим моментом, где зародилась эта проблема, привычка, там, черта характера, какая-то негативная убежденность, там, ну и так далее, и так далее. Вот. Это очень легко проявляется. Ну, с опытом это все поймет. Если что-то будет не получаться, можете со мной связаться, мы это все как бы уточним вместе. Вот. Ну, короче говоря, вот, допустим, вот этот мальчишка, про которого я сейчас рассказал, да, И это, предположим, я в детстве, там, где мне там было, ну, не знаю, там, 6, 8, 10 лет, предположим, да. Вот вы сидите в этой комнате, и заходит он, вот этого возраста, мальчишка, да, он садится с вами, вы начинаете с ним беседовать. Допустим, говорите, так, родной ты мой, ты знаешь, я специально пришел к тебе, чтобы с тобой поговорить. Ну, во-первых, я хочу тебе сказать, что я пришел сегодня немножко новый, обновленный, углубленный и вооруженный знаниями. И самое главное, огромнейшей любовью к тебе. Потому что я понимаю сегодня, как тебе было непросто в жизни сталкиваться со всеми вот этими обстоятельствами. Как тебе было трудно, когда никто ничего тебе не объяснял, не помогал это все, так сказать, попробовать, как это сделать по-другому. И, конечно, ты был в растерянности. Но я сегодня пришел тебе сказать, что я твой самый большой друг. Я тебя люблю и никогда тебя не предам ни при каких. Ты все можешь теперь опираться на мои знания, на мою мудрость, на мой опыт, на очень живое чувство, что ты не один, у тебя есть я. Вот. Вот. И это должны так говорить, чтобы вы видели по его реакции, что он понимает вас, что он расслабляется, расцветает, начинает верить вам, радоваться, что вот у него самый верный друг появился, да? Вот. А потом вы ему начинаете говорить следующий момент, что родной ты мой, а ты давай просто посмотрим. Вот тебе было тогда непросто все это понять и правильно поступить. Ты сделал так, как сделал, как понимал, как почувствовал. Как... А к чему это привело? Вот ты тренировал это чувство, допустим, обиды, там, пристраивания справедливости там, или еще что-то такое. А в итоге что ты чувствовал на самом деле? А чувствовал ты вот эти вот чувства, там, вернее, эмоции, вот эту, эту, эту. Что они самые приятные? Нет. А теперь смотри, брат, мы же с тобой в эту жизнь пришли не только для того, чтобы вот эти все неприятные чувства переживать и все, что с ними связано. Они же когда накапливаются, потом у тебя начинает здоровье рушиться, ухудшается отношения там, с близкими, с друзьями, ну и так далее, и так далее. Все это как снежный ком растет. Находите слова, чтобы он вас чувствовал и понимал. Вот. И потом говорите, ну смотри, брат, мы же с тобой в эту жизнь пришли не для того, чтобы вот эти все проблемы без конца чувствовать и испытывать, а нам предстоит еще нырнуть в творчество, чувство восторга, радости, найти какие-то, так сказать, такие обстоятельства жизни, чтобы мы цвели, чтобы наше счастье плескалось через нас. Ты же для этого приходил в эту жизнь. Ты же этого хочешь всегда в глубине души, да? Да, вот. А вот эти все вещи, которые ты натренировал, они просто мешают нам, они закрывают наши возможности, не дают. Найдите слова, чтобы он вас почувствовал и понял. И вот когда он понимает, он просто начинает светиться. Я все понял, все, я тебе даю слово, я тебе честное слово обещаю, что я в эту сторону больше никогда не пойду. Но вот смысл вашего разговора с ним должен быть вот приблизительно таким. Вы наверняка найдете что-то еще, сказать, какие-то новые грани, новые аспекты, которые помогут вам этот диалог сделать живым, насыщенным. И самое главное, чтобы результат разговора был ваше единение и его глубокое прозрение к тому, что надо жить по-другому. Он как бы дает вам обещание, все, я теперь буду только так жить. Вот. И потом можете просто его, этот маленький образ этого человека, себя, того маленького, положить в сердце, чтобы он с вами никогда не расставался. Поблагодарили. Выходим из этого волшебного города, вот, опять идем в сад, ложим капельку на цветок, выходим через дверь, вот, благодарим судьбу, Вселенную, космос за такую поддержку, помощь и так далее. Вот тут пока что на этот момент, ну, я постарался, так сказать, и ёмко, и вроде бы как ничего не упустить, чтобы у нас были, так сказать, на следующем занятии, что дальше развивать, я пока хочу вот на этом остановиться. У кого какие есть вопросы? Пожалуйста. Федорович, низкий поклон за очень, очень интересное и очень глубокие занятия. И наша благодарность. Все, спасибо. И все? Я, конечно, благодарю за это. Я думал, ты еще что-то спросишь. Так, хорошо, Володя, ты руку поднял, давай. Ну, я тоже благодарю это за такое насыщенное, как бы, наставления. И хочу задать такой вопрос. Правильно ли я понял, что побывал вот в этих комнатах, там, в этих местах, поговорил с самим собой в том возрасте, в котором какие-то проблемы начали формироваться. Я делаю коррекцию это и исключаю развитие того, это, как бы, болезни то, или порока того, или еще что-то. И фактически, исцеляя, ну, давая наставление мне, самому молодому это мальчишке, я корректирую свою жизнь сегодняшнюю, да? Правильно я понял? Да, абсолютно правильно. Но я один момент, вот хорошо, Володя, что ты зацепил, я просто забыл сказать очень важный момент. Иногда бывает одной такой встречи достаточно, чтобы вот пережив ее на пике вот этой искренности, вот этой жажды перемен, вот это желание, так сказать, точно все поменять, иногда, может быть, и одной встречи хватит, но по всем, так сказать, психологическим законам и опыту, таких встреч с самим собой поработать с какой-то одной проблемой надо провести все-таки 12-15 встреч. И желательно через день, максимум через два, не реже, чтобы вот эта ритмика этой работы не нарушалась. В итоге это как раз займет месяц-полтора. Вот по всем сценариям работы с психотерапевтами, да, с психологами, они всегда вот настаивают на не меньше, чем 10 сеансов, да. Но лучше 12-15. Вот это очень важный момент. То есть вы таким образом перепрограммируете свое подсознание, свои программы, все свои убеждения, а тот ваш внутренний «я», он же откликается на вашу разумность, на ваш вот этот образный ряд, который подсознанию рисует, так сказать, новые перспективы. Что такое быть радостным, наполненным, счастливым? Что такое жить без этих качеств, без этих проблем, с накапливанием, так сказать, болячек и прочее. Ну, чтобы оценить этого, так сказать, не надо быть там большим философом, все это очевидно, понятно. Но просто никогда ему так никто с такой очевидностью, с таким, так сказать, напором искренности, чувства, желания измениться, никто ему не говорил об этом раньше. Поэтому это все срабатывает, очень мощно срабатывает. И вот именно на альфа-уровне, через вот этот образный ряд, все начинает воздействовать. Так. Еще я хотел поделиться своим опытом. Я когда-то в 90-м году, в апреле месяце, избавлялся от алкогольной и курительной зависимости по системе Шичко Геннадия Андреевича. Вы, наверное, знаете такого человека, ленинградского ученого. Знаю. Так вот, у него метод основывался, я писал в дневнике, чтобы скорректировать это подсознание вот перед сном, в период размягчения подкорки, когда легче всего доступ рукам сознания идет. Я туда закладывал программу, и вот последним пунктом, там 28-м было, программа на завтра. И я писал, ни затяжки никотина, ни капли алкоголя на завтра и на всю оставшуюся жизнь. И никогда, ни при каких условиях я писал. И вот тупо писал по убывающей в течение полугода. Я выполнил добросовестно эту программу и нисколько не пожалел. Кто к этой программе относился халям-балям, они на клубных днях там выступали, все витиевато, все, но все они скатились обратно к тому же корыту, возле которого они были. Даже те, которые меня инструктировали, когда я приходил в клуб «Донской оптималист». Mm-hmm. Вот. А я добросовестно выполнил эту программу, и, как бы, наверное, можно и этим путем, да, корректировать. Володя, ну... Я тогда думал много раз это... Ну, что-то у меня или лень, или что-то вот все время мне мешало. Вот ты меня подвигнул. Я и это буду использовать, и твой метод, наверное, это подвяжу. Хорошо, Володя. Ну, вот смотри, у меня в программе стоит метод Шичко. Я его тоже опробовал в свое время. Он действительно крайне эффективный. Ни секунды не жалею, что я им занимался. Но я его немножко трансформировал и развил до возможности работать и с другими проблемами, не только там с пьянкой, с курением, а и со всеми остальными. Есть, она работает в любой программе, я извиняюсь, что перебиваю, может. Есть, да, есть возможность, я в свое время делал вот такой дневник, да, на каждый день, на 9 месяцев беременности самим собой новым. Знаешь, вот такие даже моменты. Но если очень коротко, в чем суть этого метода? Ну, во-первых, вы берете на, сказать, свою тему исследования, как бы, какую-то свою проблему, недостаток там или еще что-то такое, и начинаете его исследовать. Желательно первые там пару недель как можно больше загрузить свое сознание материалом о вредоносности такой там черты характера, проблемы там и так далее. Сейчас при таком наборе информации все это может. То есть вы грузите, что проявление всего этого крайне негативно. А потом вот каждый день вечером, я же тоже помню, когда я писал этот дневник, поначалу где-то 2-3 часа уходило на это перед сном, а потом быстрее все получалось. Вот. Там перечень вопросов как бы исследует эту проблему с самых разных сторон. Как, что вы о ней думаете, как вы ее замечаете, как она проявляется, что вы чувствуете, как вы планируете себя на будущее с этой проблемой, надо, не надо там и так далее. Ну, это очень коротко. Если надо, мы можем поподробнее это все рассмотреть. Но он работает крайне эффективно, и это очень большая сила. Метод Шичко. Так, Николай, ты следующий поднял руку, давай. Николай, ау. Коля, у тебя сам что-то с микрофоном, наверное. Николай. Благодарю, Александр. Да-да. Меня слышно, надеюсь? Слышно. Меня слышно? Да, слышно, давай. Так, значит, опять какие-то проблемы? Ну, отчетливо слышно или нет смысла выступать? Ну, говори, говори, сейчас слышно. У меня тогда несколько вопросов. Давай. Первая группа вопросов. Александр, вот та техника или технология, или практика, неважно, да, которую сейчас мы все прослушали, это эксклюзив или это, ну, взято со стороны? Это я в самом начале говорил, что этот метод Хосе Сильвы, изложенный в книгах Стоуна «Небесная 9.1.1». И, самое главное, опробованный со многими людьми на практике. Значит, и с самим собой, я правильно понимаю? Конечно. Еще как. Замечательно. Но теперь я надеюсь, не сильно ущемлю других, нас мало. Значит, к теме самой встречи. Я не сразу вошел в разговор, потому что отлучался. Ну, вопрос у меня, можно сказать, наивный. Мы можем вернуться к определению, что такое сознание, и что такое подсознание, и что такое сверхсознание, и где они, скажем так, находятся. Для уточнения понимания, для лучшего понимания друг друга. У меня этот вопрос для меня лично этот вопрос открытый, прошу прощения. Вопрос для меня это серьезный. Дело в том, что вот этот вопрос очень серьезно, подробно рассматривался на прошлой встрече. Со всеми нюансами. Там это все подробно объяснялось и рассказывалось. Что такое сознание, подсознание, коллективное. Я понял намек, ладно. Лучше посмотри, просто сейчас ладно, у вас времени все это повторить. Так, следующий. Хорошо. Тогда благодарю. Так, понял. Хорошо. Федор, твоя рука следующая. Федор. Ау. Включи микрофон. Федор, ты тут или где? Сейчас слышно? Сейчас слышно, давай. Все, прошу прощения, тут техника подвела. Значит, у меня три примечания. Не замечания, а примечания. Во-первых, по алкогольной зависимости. Из опыта своих друзей, так получилось, что из трех моих друзей двое были запойными пьяницами. Причем до скотского состояния. Поделюсь следующим. Один из них вышел из этого состояния с помощью священника. Он один раз с ним встретился. Вот тот его, по сути дела, запрограммировал, то есть фактически внушением. Вот. Но если бы мой друг Владимир не верил в то, что ему это дело поможет, и сам не приложил бы усилия, естественно, ничего бы не получилось. Так получилось, что он после этого ни капли в рот, даже пива, уже много лет не берет, уже лет, наверное, 20. Второй, Алексей, как ни удивительно, несколько раз зашивался, там психотерапевты, все. Вот. И тем не менее, он вылез из этого состояния с помощью своей очень хорошей железной воли. То есть он сам запрограммировал себя, фактически внушил себе такой колоссальный, шокирующий образ отравы. Вот, ну и не без того, что один раз он с алкоголем хорошенечко подмешал там себе что-то, там рвало его три дня и получил рефлекс. Но если бы не было хорошего самовнушения волевого, то все равно бы ничего не получилось, потому что до этого он пробовал не раз. Тоже до конца жизни он не пил, ну, лет 15. Вообще, и о пиве даже разговора не было. Это я делюсь тем, что знаю четко и выпукло. Так получилось, что два моих задушевнейших друга вот так вот вылечились, но разными способами. Это здорово коррелируется с той качественной психотехникой, которую ты, Александр Федорович, сегодня изложил. Но я бы из своего опыта, так как сам в разные времена в свое время занимался подобным, скажу, сейчас меня отнесло, правда, от этого, вот, в другое состояние. Несколько. Скажу, что чтобы войти в состояние, именно вот это, можно сказать, духовное, нужны, на мой взгляд, три или четыре основы, как хотите, так и называйте, которые должны быть, иначе ничего не получится в человеке. Первое, кроме, естественно, духовного состояния и всемирности или гармонии с миром, должна быть обязательно безоговорочная вера в Творца и в себя вместе с ним. Второе, что тоже крайне важно, на мой взгляд, это ритмика внутренних вибраций. То есть я почему говорю, что меня сейчас отнесло от этого? У меня несколько сменились вибрации, хотя я прекрасно помню эти состояния. Вот и могу в любой, в принципе, момент, что и было несколько раз, войти снова в эти состояния. Тем не менее, здесь крайне важна именно ритмика внутренняя, именно резонанс с определенными вибрациями мира. Вот. Ну и, естественно, уровень интуиции. Я бы его не сбрасывал со счетов, потому что эти вещи тоже волнообразно бывают в человеке, проявляются сильно и проявляются слабо. Вот это из опыта своего и своих друзей. Мне кажется, что это не бесполезно было бы сказать. Спасибо. Хорошо, Федор. Все верно ты говоришь, но вот что получается. Вот то, о чем ты сейчас говорил в последней части, да, это в нашей программе формирование вот этого вот, ну как бы условно назовем, духовного стержня и свойства, которое вот начинают все эти вещи реально, так сказать, воплощать в жизнь человека, это у нас в программе есть чуть дальше. И я тоже расскажу о конкретных технологиях, как к этому подходить и так далее. Что касается вопроса вот, работы с алкоголизмом, там, который ты привел в пример. Здесь, друзья, очень все, так сказать, жизнь настолько многообразна, и люди все тоже очень разные, понимаете? Вот человек один столкнулся со своими проблемами, которые он уже, допустим, не может переносить, и его жажда это решить, готовность от этого как бы, ну, отказаться, она иной раз находит такие, так сказать, мотивы, доводы и предлоги для этой реальной перемены, что просто диву даешься. Кому-то нужна планомерная работа, вот как я рассказывал и как Володя сегодня говорил. Кому-то достаточно вот этой пусковой кнопки в форме там то ли священника, то ли мудреца, то ли какого-то обстоятельства, которое так перевернет его сознание, что все сразу работает. Но есть определенные свойства нашего подсознания, что они прежде всего нуждаются в том, чтобы эта работа была проделана и точно заложен новый фундамент на уровень этих убеждений подсознания, который уже становится новой мотивирующей частью. Это очень-очень важно, и это надо понимать. И работа эта, даже если вы, так сказать, за один день отказались, допустим, от какого-то этого, а потом закрепили это в форме такой работы, как мы говорили, это становится уже просто незыблемым. Все люди разные, у всех по-разному это срабатывает, и все, как говорится, получается самым неожиданным способом. Бывает и так, и так, и так. А бывает, что даже человек настолько, ну, закрыт, вот, с одной стороны, мучается, хочет, да, а вот эта вся привычка и все вот эти сложившиеся нейронные связи, они попытку, так сказать, предложить новую жизнь, новое мышление, новые привычки, они воспринимают как угрозу жизни, и тогда возникает и когнитивный диссонанс, вплоть до кататонии, не хочет и слышать, ни под каким соусом, нет, и всегда найдутся куча причин, каких-то там смешных доводов, чтобы только этого не делать. Вот это понимать очень-очень важно. Вопросец у меня к тебе. Возможно, чуть-чуть не по теме, а возможно, сильно в теме. Несколько раз, по крайней мере, по своему опыту, я проходил разика 3. То, что называл, может быть, по Лазареву Сергею Николаевичу, каузальная лихорадка. Когда ты подходишь несколько лет внутри себя к какому-то очень важному выводу, именно внутреннему, духовному выводу, который одномоментно потом переворачивает тебя и несколько дней тебя трясет, по большому счету трясет от осознания самооткрытия или истины, что в тебе было не так и каким надо быть. И вот настолько это эмоциональное потрясение велико, что действительно до физического потрясения, до нервного срыва и так далее, потом ты это перебаливаешь и совершенно по-новому смотришь на мир. Последнее у меня было лет 10 назад, когда я внезапно осознал, что, ну, честно скажу, нельзя врать самому себе. Не просто кому-то. Вот, такие вещи. Вообще, лгать это энергетически невыгодно, по большому счету. Вот. И лгущий сокращает себе жизнь, по большому счету, и сильно ухудшает качество своей жизни. Вот. Но самому себе это самая страшная, в общем-то, вещь, самая внутренняя. Ну, поделился сокровенным, спасибо. Хорошо, благодарю. Ну, действительно, Федор, все люди очень разные, как мы отмечали, и у каждого, понимаете, вот, часто люди бывают настолько бережно относятся к своему опыту, так на основе, так сказать, больших, так сказать, переживаний, преодолений формируют этот свой ну, какой-то там, ну, стиль жизни, свои убежденности, там миллион раз проверяет и так далее, и так далее. Но иной раз бывает, что в итоге складываются обстоятельства так, что какие-то вещи в нашем наработаны, да, вроде бы и оправданные внутри, но они оказываются, так сказать, деструктивными, не нашими. Но срастание с убежденностью, что это тебя выручало там много раз и так далее, вот это и порождает то, что называется внутренняя ломка. Она у всех проходит по-разному. Да, кто-то, ну, я вот много раз встречался на своей школе, когда просто, понимаете, вот сидишь в атмосфере, там человек, ну, по-разному бывало, там и 20, и 30, и 50 человек, а просто чувствуешь вот на вот это пространство духовное, как мы говорим, просто чувствуешь состояние и какая острота проблемы, даже о чем люди не говорят. Вот, на этот момент она является наиболее важной, актуальной, и ты начинаешь ее растолковывать, объяснять. Потом меня многие люди благодарили. Я, говорит, не спрашивал, а ты ответил на мой вопрос. Вот такие вещи очень часто случаются, и я много раз сталкивался с тем, что вот в пространстве чувствуешь эту ситуацию, начинаешь ее рассказывать, объяснять и так далее, а наш образ самих себя, он же, особенно у мужчин, понимаете, он до такой степени болезнен и ревностно бдит за тем, что он должен сохраняться. Да? Ему признать, что какие-то, так сказать, в нем существуют проблемы, да не дай бог, это все равно, что умереть. Да? Вот. И получается, что многие люди, а ведь осознание факта, что у меня есть проблемы, да, это же сразу, ну, следует, как бы следующий логический вопрос, что с этим же надо что-то делать, вот. По-другому же не решишься, а делать личность наша вот это вот не хочет, да? И она начинает, а, вот этот Соколов, что-то он там не так про Бога сказал, вот здесь он что-то некрасивую фразу применил, ну, в общем, навесили ярлыки на этого Соколова, вот, и все, я свободен. Это же не я плохой, это он плохой. Я не буду ничего прислушиваться к тому, что он там советовал, делал там и так далее. Вот это не надо. И таких моментов много. Но очень часто вот эти внутренние перевороты, они у людей бывают, и это, ну, просто, ну, как бы, не то что издержки, а сопутствующие вещи такого процесса. Бывают люди самые разные. Кто-то так это переживает, кто-то так. Ну, со временем вот я же хочу, как бы, ну, озвучить. Если вы не против, мы можем сейчас как бы сделать паузу, отключить эту часть, да, как бы завершить. Вот Олег нам в прошлый раз правильно говорит, давайте не больше урока. Ну, как-то вот получилось. А потом перейти к тому, что я хотел ну, в рамках этого объема все-таки донести, вот, отключиться, если вы не против, продолжить вторую часть как бы нашего. Вот то, как раз то, что мы не договорили, то, что начинает развивать совершенно другие свойства и качества. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org. И подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добром.